Глава 7. Хозяин зверей. «Ха-ха-ха! Кто ж знал, что моя давняя мечта стать пиратом воплотится в жизнь здесь?» Чепхита удовлетворенно окинул взглядом свой пиратский корабль. Он вложил кучу денег на переделку обычного боевого корабля в пиратский и назвал его «Пиноккио». На борту корабля размещалось 30 пушек новейшего образца и просторные каюты для содержания 200 накуджуков, нанятых им в пиратской гавани. Специальная обивка, покрывавшая корпус корабля, защищала его от атак на расстоянии, а его первоклассные паруса повышали скорость передвижения на 30%. Все эти усовершенствования обошлись ему в 8 тысяч золотых, но это вложение обеспечивало дальнейшее закрепление позиции его организации в новом свете. И потому он не мог сдержаться от смеха, наблюдая, как неповоротливый паром пытается скрыться от его боевого судна и плавающего произведения искусства по совместительству. Чепхита уже имел некоторое опыт пиратства, и потому управление кораблем давалось ему легко. Он довольно быстро нагнал пытавшийся оторваться паром, но когда он уже был готов пустить пассажирский корабль на дно, по другую его сторону объявились неопознанные пиратские корабли. «Какого черта им нужно? Или они не следуют этике пиратства и хотят отобрать нашу добычу?» Чепхита раздраженно наблюдал за приближающимся флотом. «Эй, Санфиш, дай-ка им сигнал!» Следуя приказу, Санфиш забрался на самую высокую мачту и замахал оттуда флажками. «Этот корабль уже наш! Пожалуйста, уходите!» Эти сигналы использовали среди пиратов повсеместно, ведь даже у них был свой свод правил. Организовав пиратскую гавань, Альянс Гермес стремился распространить свое влияние на Саутандаль, так что местные пираты преследовали одну общую цель. Поэтому сражаться друг с другом просто не имело смысла, но главнейшим постулатом в неписанном пиратском кодексе было воздержание от посягательства на уже захваченную другим пиратам добычу. Однако приближающийся пиратский флот, судя по всему, намеревался пренебречь этим правилом. «Идите к черту! Корабль наш! Отступите или пеняйте на себя! Вот ублюдки! Они знают, кто я такой, и все равно имеют наглость!» Чепхита нахмурился, получив ответ от незваных гостей. Несмотря на то, что он в данный момент находился в бегах, будучи разыскиваемым преступником, он все же оставался крупной шишкой в организации, состоящей из 300 человек, потому ему было трудно подавить позыв тут же обстрелять наглецов из всех орудий. Впрочем, его останавливало и численное преимущество новоявленного соперника. Несмотря на то, что вражеские корабли не были настолько современными, как «Пиноккио», их корпуса были больше, и у них в распоряжении имелось 3 раза больше пушек. Поэтому Чепхита не решился напасть, даже загодя успев зарядить все орудия к бою. К тому же в скором времени на горизонте показался боевой корабль Саутандаля, но и отступить он никак не мог. «Ни за что не оставлю паром! Если свинья попадет в руки других пиратов, то уничтожить запись магического проектора будет гораздо сложнее. Впрочем, не знаю, что хуже — отдать свинью в руки пиратов или властей». Так что Чепхита решил выжидать, не предпринимая никаких действий, но тут до него донесся усиленный магией голос. «Эй, вы ублюдки! Да это же тот тип, что убил меня на болоте! Кто это тут у нас? Эй, ты! Да-да, я к тебе обращаюсь! Ты проделал весь этот путь, потому что тогда уделал тебя на болоте? И ты пригнал сюда эту развалюху лишь чтобы поныть? Не вижу твоих действий! Знаешь, ты паршивый пират! По-моему, ты просто неудачник, который приходит в игру, чтобы побыть настоящим пиратом или вором, а в реальной жизни — мелкий хулиган, грабящий старушек!» «Что? Неудачник? Грабящий старушек?» Чепхита послал арку уничтожающий взгляд. Но тот лишь повернулся к нему спиной и обратился к людям на кораблях с противоположной стороны. «А вы еще кто такие? Слишком много шума от вас, учитывая ваши 3 мелкие лодочки! Боже, в этих водах найдется хоть один нормальный пират, или же их бороздят одни неудачники? Стрельните хоть из пушек, что ли? Сделайте хоть что-нибудь, лозеры!» При последних словах арка Чепхита издал сдавленный рык. Люди на 3 кораблях с противоположной стороны тоже начинали терять терпение. «Эта выскочка посмела оскорбить мою организацию! С меня хватит! Пли! Превратите его корабль в щепки!» «Погодите секундочку!» — выкрикнул кто-то и подбежал к нему. Это был Исюрам. «Ты что, с ними заодно?» Исюрам находился на палубе, когда вызывающие речи арка заставили его подскочить от удивления. Вместе с другими членами организации он прибыл на болото уже после того, как Арк сбежал, и потому понятия не имел, что свинья, записавшая на видео заключение сделки при участии Чепхита, была как-то связана с Арком. Исюрам понял, что игрок, помогавший свинье и победивший Чепхита, был именно Арком, только когда тот залез на крышу мостика парома. «Понятия не имею, что все это значит, но если Арк и свинья вместе, то заполучить кристалл памяти в свои руки будет сложнее, чем я думал. Но если они сейчас погибнут, то это станет и вовсе невозможно. Я должен каким-то образом помочь им сбежать». Он быстро заговорил, пытаясь убедить Шепхит и не отдавать приказ на обстрел. «Я думал, нам нужно лишь кое-что забрать у них. И если их корабль пойдет ко дну, то они просто утонут, и нам не видать кристалла памяти. Возможно, есть другой выход». «Нет, это не имеет значения. Разве ты не слышал, что сказали ребята с других пиратских кораблей? Погибнув, они спустя какое-то время возродятся в замке Хаман. И как только это произойдет, мы тут же ограбим их до нитки. Использовав наши свитки на свинью, мы отберем у нее магический проектор и интересующий нас записи. Но пираты с противоположной стороны, мы первыми напали на паром. Они пошли против правил, установленных в пиратской гавани. К тому же к нам приближается боевой корабль Саутандаля. Мы должны разделаться с паромом и скрыться до того, как он прибудет сюда. Но довольно! Пли! Бададыщ! Бададыщ!» Пушки Пиноккио выстрелили одновременно 30 огненными бомбами. При этом пираты с другой стороны, также поддавшись на провокацию арка, выпустили в воздух 90 снарядов. В целом, количество заговоривших орудий составило 120 пушек. Казалось, что существовать парому осталось считанные секунды. «Продолжайте вести огонь по готовности, пока этот нахал не взлетит на воздух!» «Чёрт, о чем он думает?» Внутренне вскликнула Сирам, провожая взглядом летевшие по воздуху ядра. «Сейчас!» Сигнал арка был отчетливо услышан всеми участниками боя. И в этот момент произошло нечто неописуемое. 10 находившихся на палубе парома магов одновременно использовали магию, причем находившиеся на правом борту использовали огненную магию, а на левом — ледяную. Заклинания двух противоположных видов взмыли в воздух и столкнулись высоко над головами магов, вызвав мощный взрыв. Когда огонь и лед, как два противоположных природных элемента, встретились, от их удара друг от друга возник сильнейший порыв ветра, сбивший с ног всех, кто находился на пароме, и резко наполнивший паруса парома. Это толкнуло его на пару десятков метров вперед. «Что, черт возьми, тут происходит?» Чепхиты пораженно наблюдал за происходящим, чуть не плачет без сильного гнева. Кто бы мог подумать, что эта неповоротливая судёнышко способна развивать такие скорости благодаря силе ветра. Но Чепхита смотрел не на сам паром, а на пустое место, в котором он только что находился. По направлению к его кораблю неслось множество черных сферических объектов. Это были 90 ядер, выпущенных пиратами с другой стороны. «Манёвр! Уклоняйтесь от них, черт бы вас побрал!» Но до того, как он договорил это, в его горячо любимый Пиноккио ударилось 90 пушечных снарядов. «Капитан, наши мачты сломаны! Руль тоже вышел из строя! В корпусе полно дыр, в которые проникает вода!» «Невозможно! Мой Пиноккио! Мои потраченные на его оснастку 8000 золотых!» Он отказывался верить докладам, поступавшим от его солдат со всех сторон. Этого можно было ожидать от парома, но его боевой корабль не мог развалиться на части с такой легкостью. Попадание снарядов в корабль при морском сражении было обычным делом, потому корабль Чепхита и пиратский флот не боялись подойти друг к другу так близко и не стеснялись вражеских пушек, но когда разделявший их паром более не заграждал траекторию ядер, обе стороны, сами того не желая, начали обоюдный обстрел в упор. И повреждения от залпа такого количества орудий на близкой дистанции были летальны даже для элитного корабля. В отместку же Пиноккио удавалось нанести совсем немного урона, так как против него стояло сразу три корабля, и повреждения распределялись по ним равномерно. В итоге, не выдержав массированную бомбардировку с трех кораблей, Пиноккио начал тонуть, что привело Чепхита в состояние ступора. «Как они посмели совершить такое с моим Пиноккио? Огонь! Огонь! Покажите этим негодяям, что такое настоящие пираты!» Но к этому моменту на Пиноккио оставалось не более 10 боеспособных орудий. Нельзя сказать, что пиратский флот, в свою очередь, не был озадачен таким поворотом событий, но они не прекращали огонь. И на Пиноккио вновь обрушился залп из 90 снарядов. После него Пиноккио ценой 8000 золотых окончательно отправился на дно морское, захватив Чепхита с собой. «Нет! Мой Пиноккио!» «Что ж, хотя бы он не заполучил кристаллы памяти». Услышав отчаянный вопль Чепхита, Исирам посмотрел на арка. «Мне что, опять придется погибнуть из-за этого парня? Он вновь не глядя расправляется со мной в новом свете, как сёжка риса». У Исирама защипало в глазах, и не только потому, что его глаза залила морская вода. «Невероятно! Ты гений! Ты просто гений!» — встретил капитан арка, когда тот спустился обратно на палубу. Хотя это очевидно, но идея сдвинуть корабль с помощью столкновений магии огня и льда принадлежала именно арку. В данной ситуации не подошла бы магия воздуха, так как ее удар вышел бы слишком сильным и острым, как бритва, и арку меньше всего хотелось разорвать паруса. Так что ему пришла в голову идея альтернативного способа создания искусственного ветра. Расслабляться рано, черный корабль утонул, но пиратский флот не получил значительного урона и, скорее всего, готов продолжить преследование. Мы должны избегать зоны его поражения до прибытия боевого корабля Саутандаля. Верно, но как нам это сделать? К счастью, большую часть команды этих кораблей составляют на Куджуке. Среди них нет магов, так что им вряд ли удастся повторить наш фокус. Начал объяснять Арк, но тут перед ним неожиданно возникло сообщение. Джастисмен использовал перо шёпота, чтобы связаться с вами.